Мы даже не осознаем, какое благо для нас сделал Шрила Прабхупада, делают преданные, когда помещают нас в ту атмосферу, где мы находимся под определенным влиянием, где нас ограничивают, не дают нам спать дольше, не дают нам так себя вести. А мы начинаем с этим бороться. Мы думаем, что они наши недоброжелатели. Мы начинаем стремиться убежать из-под этого влияния. И в какое влияние мы лезем? То, которое низшие гуны в нас разовьет. Поэтому таких людей шастры называют мудхи, ослы. И Прабхупада приводит пример, что осел трехтонный, вот, знаете, есть такое понятие, водоизмещение, как весовая это, водоизмещение, это когда в воде, а вот автомобиль как там? А, грузоподъемность. Вот у осла грузоподъемность в среднем 3 тонны. Вы можете себе представить, такое маленькое животное? Маленькое животное, но какое выносливое. Почти в гуне благости. Видишь, какое выносливое. Да. И вот осел, у него грузоподъемность в среднем, Прабхупада говорит, 3 тонны. И мало людей видели осла. Очень мало людей. Я вот всегда вижу, что люди с ослами фотографируются. Вот я сейчас ездил, и там очень много ослов, где я был. Разных. И таких, и таких. И крупных, и мелких. И люди почему-то всегда хотят сфотографироваться со ослом. И я вот никак не мог понять. Я со стороны смотрел и думаю, почему все время люди... Турист, автобус туристический приезжает, или кто-то вообще идет, раз обязательно со ослом сфотографироваться. Братья или что? Вот у меня ни разу не возникало желания сфотографироваться возле помойки, со слом, со свиньей, с обезьяной. Вот с лебедями есть какое-то желание сфотографироваться там. С чем-то таким красивым, прекрасным, каким-то благородным всегда тянется. Но сфотографироваться со слом, фотографироваться там с какой-то помойкой, потому что она больше, самая большая в мире. Чтобы всем показывать. Видали, какая помойка? Я вот ее видел. Очень странные люди. Они с всякими собачками, с кошками любят фотографироваться. Ну, очень странно. И осел, он очень тяжело работает весь день. Но он съедает ровно столько, сколько может съесть. И чтобы заработать пучок соломки, так тяжело работать, что не надо. Вот почему шастры, Прабхупада объясняет, почему шастры называют этих людей мудхами. Потому что одеть на себя то, что у них в шкафах, они не могут. Вот честно, вы зайдите в дома, вы увидите сумки вещей, и они их не носят. Вы увидите тонны книг, которых они что, не читают. Вы увидите тонны всего, горы всего, с чем живое существо так и не столкнется в этом теле, но оно у него есть. И само это ощущение, что у меня это есть, придает ему какую-то... Вот у него там раковина лежит. Кто ее видал? Но она вижи, и она из Конго. Медаль, орден какой-то. Ну нафиг он нужен, никто не знает. Но это нужно, все нужно. Зачем? Еще самое страшное, что человек ради этого трудится. Это не то, что это ему само приходит. Он ради этого трудится, он куда-то ездит, что-то... Очень странно. Зачем? 3 комнаты, 4 комнаты. Потому что убираться он не может в них. Поэтому вы заходите, там всегда грязно, потому что это им не... Они могут вытирать только попу. Все остальное вытирать они не в состоянии поддерживать чистоту в таком... Им кажется, у нас такая маленькая квартира, но вы не можете ее поддерживать в чистоте. Это для вас большая квартира, вы просто об этом не знаете, что квартира должна соответствовать только тем размерам, которые вы способны культивировать. Одежда только та, которую вы способны одеть, на самом деле вы ее одеваете и так далее. Но человек берет все, как Прабхупада говорит, он забивает холодильники, шкафы впрок. И для этого он тяжело трудится и работает. но он съедает ровно столько, сколько он может съесть. Если кто-то одевает новые сапоги и думает, что у него теперь будет любовь, такой дурак вообще. Я вот смотрю на теток иногда, думаю, какие дуры, блин. Они думают, что новая косынка даст им новое счастье. Но теперь она дура в новой косынке, в новых сапогах и так далее. Никто. В лучшем случае какой-нибудь такой же болван привлечется. Чем? С сапогами этими. Какой-то голубой. Потому что женскими сапогами я никогда не привлекаюсь. Все время спрашивают, как мне? Нормально. Если нога длиннее, нормально.